Глава 9. Прозрение. Петр с наслаждением потянулся и встряхнулся, как сторожевой пес. Впрочем, между ними сейчас и впрямь отличий не так, чтобы и много. Несмотря на резко негативное отношение к ночным бдениям, за всю ночь Петр так и не сомкнул глаз. Еще чего не хватало расслабляться в тайге, особенно в то время, когда в округе шастают беглые каторжники. Словом, ночка далась ему нелегко, а едва подумал о предстоящем переходе по пересеченной местности до Слюдянки, как настроение сразу же ухнуло вниз. Невыспавшийся, усталый, злой как черт. Вот попади сейчас ему кто под горячую руку, порвет, как тузик грелку. Но, с другой стороны, как только припомнился вчерашний вечер, а взгляд выхватил красивое девичье лицо в обрамлении спутанных волос, появилось ощущение, что вот сейчас он готов горы свернуть. И это вовсе не фигура речи. Петр и впрямь себя так чувствовал. Ну, горы не горы, а наловить рыбы и приготовить уху он вполне даже может. Пусть девушка спешила вернуться домой, это не имеет ровным счетом никакого значения, тем более что на приготовление ухи нужно не так, чтобы много времени. Ну и Петр предпочитал все же носить с собой еще одну жестянку, только не тубус, а коробочку из-под конфет. В ней у него хранились специи. Нет, понятно, что для выживания в тайге много не надо, но отчего не питаться еще и вкусно? Веса и места эти приправы занимают немного. Петр поднялся и, порывшись в вещмешке, достал удочку. Ни о каком удилище не могло быть и речи. Эдакая деревянная рогулька с намотанной леской, крючками и грузилом. Немудреная снасть, но от этого не менее эффективная. В принципе, можно и удилище приладить, невелика сложность. Но зачем? И так нормально будет. Главное, поаккуратнее, чтобы руки леской не порезать. Прежде чем уйти, достал из кармана расческу и положил перед лицом Александры. Помнится, при вчерашнем разговоре она то и дело трогала свои волосы. Девушка, если она девушка, конечно, даже в глухой тайге не забудет о том, как она выглядит. А уж такая ухоженная и подавно. Зубцы у расчески, конечно, мелкие, все же мужская, но, с другой стороны, она из металла, так что в борьбе с ее шевелюрой вполне себе выстоит. Когда он отошел в сторону, Александра открыла глаза и, тут же заметив лежащую перед ней расческу, осторожно повернула голову в сторону удаляющегося Петра. При этом на губах, помимо ее воли, а скорее даже неосознанно, появилась улыбка. Что греха таить, нравился ей этот странный ссыльный по имени Петр. Надо же, как-то так получилось, что она даже не знает его фамилию. Казалось бы, он рассказал о себе достаточно много, и в то же время получается, что ничего конкретного. По всему выходит, что он из состоятельной семьи. Во всяком случае, ему вполне хватает средств для строительства дома со всеми удобствами, чтобы в комфорте прожить время ссылки, и для финансирования совместных с инженером Кессенихом проектов. Мало того, он еще и является идейным вдохновителем Отто Рудольфовича, эдакий генератор идей, выплевывающий их с поразительной легкостью. Правда, инженеру потом приходится воплощать эти задумки в жизнь, но ведь куда важнее задать нужное направление, и у Петра это получается просто великолепно. Немаловажно и то, что вдобавок ко всему он еще и не трусливого десятка. Вроде и превратил свою рабочую машину чуть ли не в броневик, что, как бы говорит, не в его пользу, но, по словам той же Марфы Кузьминишны, не побоялся вдвоем с Кессенихом выйти против пятерых бандитов, спасая совершенно незнакомую женщину. Неподалеку от Слюдянки на него тоже напали бандиты, и он вновь расправился с ними. А взять ее похитителей? Странно, но при мысли об убитых бурятах в ней не шелохнулось абсолютно ничего. То есть, конечно, заклокотала злость и даже ненависть, что при сложившихся обстоятельствах совершенно оправдано, но ни испуга, ни жалости к убитым Александра не почувствовала. даже не задумалась над тем, куда Петр подевал тела. В пределах видимости их не было, а дальше, да неважно. Еще в его актив можно записать то, что он вовсе не робкий. Невзирая на их разное положение, даже и не подумал тушеваться при виде девушки, которая ему понравилась. А то, что она ему понравилась, Александра видела отчетливо. Не заметить симпатию к себе довольно сложно, если только ты не бесчувственная и не холодная, как рыба. Ни к одной из этих категорий она себя не относила, а потому все прекрасно понимала. Как все же много общего между ним и покойным Ростоцким. Тот был точно таким же. Смелым, решительным, сильным, умным и красивым. Да-да, она считала Петра красивым мужчиной, несмотря на густую растительность на его лице. Правда, из-за густой бороды и усов, которые, к слову сказать, ему шли, с трудом могла себе представить, как бы он выглядел без них. Вот попыталась. А ведь в нем есть что-то такое знакомое. Что именно, девушка понять не могла, да и не в состоянии была объяснить себе, отчего у нее появилось это чувство узнавания. Вот уверена, что никогда его раньше не видела, но что-то такое свербит, не дает покоя. Ну как не дает? Вот если, к примеру, подумать на какую отвлеченную тему, то подспудное чувство само улетучивается. А если еще и заняться каким делом, требующим сосредоточенности, допустим, борьба с всклокоченными, спутанными волосами при помощи расчески с мелкими зубцами, очень даже отвлекает. Еще как! Господи, а еще этот халат воняет так, что... Нет, понятно, что благодаря ему удалось прекрасно поспать. Он подарил относительный уют и тепло. Но в то же время Петр оказался неправ. К запаху прежнего хозяина, не отличавшегося чистоплотностью, ей так и не довелось претерпеться. Возможно, от того, что отпала потребность в тепле. И тем не менее... Александра поднялась со своей импровизированной постели и направилась к большому валуну. Камень холодный, но солнце уже встает, так что вскоре потеплеет. Слабенькая мера. Запах, конечно, стал не таким резким, но все же никуда не делся. Он въелся в ее одежду, волосы, кожу. Да и ей самой, пожалуй, совсем не помешает привести себя в порядок. Все же надо бы поторопить Петра и как можно быстрее добраться до Слюдянки. У него там оборудована отличная ванная, а в шкафу развешана ее свежая одежда. Рыбалка много времени не отняла. Места тут малонаселенные, рыба непуганная, да и полно ее. Так что уже через 10 минут Петр возвращался к месту стоянки с законной добычей, которую успел уже и вычистить. Много ли нужно двоим? «Доброе утро, Александра!» Петр исподволь бросил взгляд на девушку, наблюдая за ее реакцией. Мало ли, что ему было позволено вчера. Может, за ночь она уже успела прийти к выводу, что вела себя неразумно, и вот сейчас сделают ему отповедь. А что, вполне возможно. Мы нередко бываем крепки задним умом. «Доброе утро, Петр!» Продолжая расчесывать волосы, вздохнула девушка. — Спасибо за расческу, признаться, я чувствую себя просто замухрышкой. Вообще-то, три волнения последних 2 суток ничуть не сказались на том, как вы выглядите. Уж простите, просто припомнилось одно выражение — под лицу все к лицу. — Вы это на что намекаете? — с наигранным возмущением подбоченилась девушка. — А вот к этому вашему жесту есть совершенно другой анекдот. Воздевая указательный палец, произнес Петр. «Приличный?» «По мне так вполне, а вот как оно будет звучать в обществе незамужней барышни, даже и не знаю». «Все равно рассказывайте», — решительно махнула рукой Александра, возвращаясь к борьбе со своей шевелюрой. «Узбек влюбился в русскую девушку, ну и она ответила ему взаимностью, поженились». И тогда муж говорит ей: «Дорогая, я тебя очень люблю, но запомни, пожалуйста, 2 условия. Если я возвращаюсь домой, и моя тюбетейка надвинута на левый глаз, то все будет. Любить буду, подарки дарить буду, на руках тебя носить буду. Но если тюбетейка на правом глазу, то лучше меня не трогай и выполняй все прихоти быстро и молча, не то гневаться буду». Молодая жена посмотрела на такое дело и говорит: «Дорогой, тогда и ты запомни, пожалуйста, если ты придешь домой, и я встречу тебя, уперев руки в бока, то мне без разницы, на каком глазу у тебя тюбетейка». Едва дослушав, Александра тут же разразилась громким и заразительным смехом, причем настолько, что невольно рассмеялся и Петр, хотя по его меркам рассказанный анекдот отличался изрядной бородой. Смеялись довольно долго, что называется, до колик в животе, причем Петру не давало успокоиться именно Александра. В тот момент, когда они вроде как утихали, и девушка вновь бралась за расческу, ей опять становилось невероятно смешно, и все повторялось. «Александра, я вас прошу, прекращайте, я больше не могу, честно!» — взмолился Петр. «Все. Больше?» Наконец они более или менее успокоились. Правда, безудержное веселье не прошло безнаказанно. На смену смеху пришла икота, а она, как известно, не поддается никакому контролю. Но, по крайней мере, можно перевести дух. «Александра! Простите за неудобство, гребник как-то не ношу!» Наблюдая за борьбой девушки, повинился Петр. «Смеетесь? Вообще чудо, что у вас нашлась расческа. Еще бы место найти, чтобы искупаться». «Не советую. Речка горная, холодная, можете об...» «Да чтоб тебя!» — разозлился Петр, но тут же в очередной раз икнул и решил отпустить ситуацию. «Можете обмыться, просто отойдите так, чтобы я вас не видел, и этого будет довольно». Говоря это, Петр извлек из вещмешка полотенце и протянул девушке. «Спасибо, я так и поступлю». «Только обязательно возьмите с собой винчестер». «Зачем?» «Так спокойнее». «Хорошо». Пока девушка отсутствовала, Петр успел не только перебороть изводящую икоту, но и подвесить над костерком котелок. Полчаса, и уха будет готова. Ну а после завтрака можно и в путь трогаться. Жаль, времени у него было немного, и он не успел наловить достаточно рыбы, чтобы запечь ее в лопухах. Видел он тут неподалеку целые заросли. Вскоре девушка вернулась. На этот раз ее волосы были забраны в толстую косу. И коса ей к лицу, даже больше. Вот вроде бы все та же Александра, и в то же время ее облик как-то изменился, она стала более мягкой, теплой и... Ну да, черт побери, желанной. После завтрака Петр подхватил трофейный кавалерийский карабин и направился к реке мыть посуду. Мысль о том, что придется тащить на себе целую прорву оружия, которая, по сути, является всего лишь ненужной тяжестью, настроение не прибавляло, но, с другой стороны, не бросать же трофеи в лесу, как-то неправильно это. Хотя, вполне можно припрятать, а там объяснить охотникам, они отыщут. Признаться, для Петра эта добыча не представляла ровным счетом никакого интереса. Еще 2 года назад, когда он придавал значение каждому рублю, да, он рассматривал оружие как законные трофеи, которые можно было пристроить с определенной выгодой. Но сейчас в финансовом плане у него все в порядке, не бедствует. На какую-либо уникальность трофеи не претендовали. Так что лишняя тяжесть и есть. Холодная, даже ледяная вода. Но тут главное, чтобы проточная, и песочка под рукой было предостаточно. А при таком раскладе любой жир отступит. Без вариантов. Проверено. Нет, усилия приложить, конечно, придется. Это не химия какая. Но тут уж ничего не поделаешь. Впрочем, это как сказать. К примеру, если думать о чем-то приятном, то и дорога кажется короче, и самая грязная работа становится не такой уж неприятной. Вот Петр и думал. Нет, не специально. Мысли сами все время сворачивали к Александре. Уносили его куда-то в приятную даль. На этот раз он и выстрел услышал, и успел почувствовать, как огнем взорвалась грудь. Мало того, вскинув взгляд, даже заметил сизый дымок от бездымного пороха. И как раз там, где еще вчера Петр сам занимал позицию, то есть буквально на противоположном берегу речки. А вот сделать он ничего не смог. Разве что стремительно пролетела одна мысль. Расслабился, елки. Потом его ноги подогнулись, и он неловко бочком сунулся в подхвативший его поток. «Эхо ты его, крапива!» С восхищением едва не воскликнул худощавый или даже скорее плюгавый Рохля. А вот двое других подельников, косая сажень в плечах, слова понапрасну тратить не стали, тут же рванув к берегу, чтобы перебраться через реку. Оно, конечно, посчитаться за набитые морды не помешало бы, но так Иван и посчитался, всадил пулю, можно сказать, в упор. И потом... Это для крапивы урон авторитета и надобность отомстить за кореша. Подобное деяние его поднимает в глазах других авторитетов. Им же не впервой получать по морде. Если каждого, с кем сошелся на кулачках, в смертные враги записывать, так никаких силенок не хватит. Дело-то, по сути, житейское. Вот если бы он как-то поглумился, тогда другой вопрос. А когда просто набили морды и по разным углам... Ну, что тут скажешь, бывает. Нет, если Иван сказал, то грохнуть, конечно, надо, без возражений. Но ведь вот он плывет, как дерьмо по течению, водичку кровушкой подкрашивает. А вот девка, что осталась в той расщелине скалы, это совсем иное. Уж сколько времени приходится обходиться без бабы. Тут любой мужик взбесится. Потому и рванула эта парочка, гора мышц, ноль интеллекта, за желанной добычей. Теряя по дороге слюни. Вот только им малость не повезло, потому как тут же пришлось охолонуть и рвать обратно под защиту деревьев. А как иначе-то, коль скоро баба начала садить из винтаря? Да еще метко так и часто, зараза! Пули так и свищут вокруг, того и гляди, в тело вопьются. Крапива пальнул в нее из мосинской драгунки, чтобы напугать, и даже вроде как получилось. Девка поспешила укрыться за скалой, но стоило только быкам снова подойти к берегу, как она вновь начала стрелять. Пары выстрелов оказалось вполне достаточно, чтобы вновь загнать их под деревья. — Да твою ж мать, бешеная какая-то! — произнес один из быков. — Это да, баба просто гром. Эх, такую бы помять. Верно говорю, студень, — отозвался второй бык. — Согласен, рябой. — подтвердил первый. — Только пойди дотянись до этой сучки. У нее, небось, патронов завались. Про купца поговаривают, что он с собой помалу не носит. А у нас слезы одни, да и только. — Чего скулите, как щенки неразумные? — сплюнул Иван, наблюдая за расщелиной. — А чего делать-то, крапива? — поинтересовался рябой. — Студень, ты с берданкой останешься со мной. То, что купец помалу патронов с собой не носит, это правда. А патроны на мойках не помешают. Да и стволы лишними не будут. Они там есть. Жмуров в реке помните? Его паскуды работа. Так что бабу больше не злим, нечего патроны переводить. И чего высиживать тут будем? Нечего нам тут попусту сидеть, рябой. Ты вместе с Рохлей пробежишься вниз по течению. Купца наверняка прибьет к тем жмурам, которых сейчас рыбы доедают. «Да на кой он нам? Ты конкретно в него попал, кровище сколько было!» — удивился рябой. «Да мне на него в присядку. А вот маузер с него снимите, да обшарьте насчет патронов. Нам путь долгий предстоит, так что лишним не будет, понял?» «Понял. Вот и ладно». Потом выйдете на тот берег и подойдете вдоль вон той скалы. Девка вас не увидит. Мы со студнем пару раз пальнем, испугаем ее. А там и вы время не теряйте, наваливайтесь. Тут дел-то на полчаса. — Голова ты, крапива! — одобрительно произнес рябой. — Так я головой в Иваны вышел, а не силушкой богатырской, — подмигнул ему главарь. Вообще-то не только умом, но также и жестокостью. А еще тем, что никогда я никому не давал спуску, рано или поздно доставая обидчика. Причем разбор у него всегда был коротким, и об этом известно всем. но акцентировать внимание крапива не стал. К чему? Лишнее это. Слава, она тогда чего-то стоит, когда ее впереди тебя несут другие. А коли сам о себе распространяешься, то это скорее на бахвальство похоже. И Ивана такое недостойно. Не сказать, что крапива не планировал побег. Планировал, разумеется. Другое дело, что осуществить это было не так, чтобы просто. Охрана, конечно же, имела кое-какие отношения с заключенными, приторговывала разной всячиной, выкупала поделки заключенных, подчас чуть ли не произведения искусства. Но дальше этого не шло, и уговориться с охранниками насчет побега практически нереально. Подготовиться самим тоже непросто. Стукачей на каторге хватало. А за предотвращение побега светила солидная премия. Так что, планируя побег с привлечением охраны, будь готов к тому, что охранники же тебя и убьют. А в том, что риск именно смертельный, сомневаться не стоило. Никто не станет оставлять в живых урку, которого предал, и накинул ему срок. Потому что в этом случае обиженный при первой же возможности посчитается с обидчиком. Но для них все сложилось самым наилучшим образом. Пусть и вышло совершенно неожиданно и случайно. Во время ночного нападения на Слюдянку каторжане взбунтовались. Причем виной тому были вовсе не Иваны, а работяги. Люди и без того были на взводе. Отправляясь каждый день на работу, они не знали, станет ли кто очередной жертвой проклятых стрелков. А тут неподалеку началась самая настоящая перестрелка. Крапива со своей кодлой просто воспользовался моментом и, завладев винтовкой часового, подался в бега. Пока в Слюдянке была неразбериха, они успели пройтись по трем домам на окраине, набрать каких-никаких припасов, собрать одежду и найти берданку с парой десятков патронов. Предполагая, что их будут искать в западном направлении, крапива решил сначала забрать на юг, поближе к монгольской границе. Отойдя на несколько верст от Слюдянки, он устроил дневку, чтобы привести себя в порядок и отдохнуть перед дальней дорогой. Продуктов у них изрядно, но тот же хлеб нужно переработать в сухари, мясо закоптить, словом, забот хватало. Крапива не переживал, что их могут настигнуть. Во-первых, пару-тройку дней властям будет не до беглецов. Уж больно серьезными силами был совершен налет. Во-вторых, сначала кинутся разыскивать тех, кто выйдет на большую дорогу. Найдутся такие идиоты, куда же без них-то. Так что время подготовиться и уйти достаточно далеко у них есть. С рассветом беглецы наконец начали свое долгое путешествие. А час назад, примерно в версте от этого места, набрели на мелководье, где обнаружили сразу три трупа. Сперва крапива подумал было, что кто-то из каторжан неплохо повеселился. И коль скоро так, то стоит встретиться и пообщаться. Может так случиться, что удастся подмять под себя эту кодлу, и дальше надо уходить в побег уже вместе. Каково же было его удивление, когда они набрели на купца и эту девицу. От такого приятного сюрприза крапива буквально уверился в своей счастливой звезде. У него даже руки задрожали от нетерпения, когда он самолично выстрелил в купца, устроившегося на берегу речки. «Тряпка! У него под рукой баба, а он котелок моет!» Сознание возвращалось медленно. Очень медленно. Сначала какой-то шум. А, ну да, это же река шумит на перекате. Мало того, так и он еще в этой самой реке. Замерз, дальше некуда. Странно, а как это он не захлебнулся? Нет, понятно, что он лежит на спине, здесь мелководье, и вода едва покрывает уши. Но ведь сюда же он как-то доплыл. Да, вот подумать же больше не о чем. Как он вообще тут оказался? Впрочем, вопрос тоже из разряда важных, дальше некуда. Похоже, на этот раз прилетело ему куда как знатно. Но насколько серьезно он ранен? Да и вообще с этим делом не мешало бы разобраться как можно быстрее. Не то налетят уроды, и ох, сказать не успеешь. Попробовал подняться, но едва пошевелил левой рукой, как плечо и левую часть груди прострелила острая боль. Да еще так сильно, что Петр едва не заорал в голос. «Твою ж, через колено в гробину душу, мать, нехай!» Холодная, считай, ледяная вода оказала анестезирующий эффект и прилично приглушила боль. Но стоило только пошевелиться... «Плохая идея!» Перевалился на правый бок. «Так вроде нормально. Нет, больно, конечно же, но уже не хочется выть белугой. Терпимо, в общем». Опираясь на правую руку, поднялся на колено, потом с трудом встал на трясущиеся ноги. Огляделся. «Здрасте, давно не виделись. Недалеко же вы сплавились по речке». В радиусе десятка метров Петр обнаружил всех троих бурятов, отправленных им вчера в плавание. Падальщики до них пока еще не добрались, мало того, холодная вода препятствует разложению, а потому тела даже не вздулись, из повреждений только оставленные пулями. Падальщики не добрались, а вот люди, похоже, да. Отчего такие выводы? Да от того, что тела раздеты практически догола. А учитывая то простое обстоятельство, что одежда их ничего особого собой не представляла и даже имела штопку, успел вчера рассмотреть, взяли ее те, кому она, ну, очень нужна. Беглые. Опять же, стреляли в него едва ли с 50 метров. Косорукий бурят. Товарищи, вам в отдел фантастики, даже если он не охотник, а самый закоренелый скотовод. Не бывает в природе таких бурятов. Они все с детства воины. Так что каторжане, без вариантов. От этой мысли Петр даже застонал. И боль в плече тут вовсе ни при чем. Буквально прошлой ночью он пояснял Александре, чем именно чревато для нее пленение бандитами. Накаркал, идиот! И вот сейчас он эту картину увидел воочию. Попытался идти. Но сил хватило только на то, чтобы выйти на берег, где он рухнул, как подрубленный. Хорошо, хоть сознание не лишился. Впрочем, хорошо ли? Боль в руке просто адская. И после того, как приложился раной о корягу, стало куда как хуже. Потекло что-то теплое, не иначе кровь из открывшейся раны. «Нет его!» «Как нет?» Едва услышав голоса с реки, Петр тут же перекатился на спину и вытащил из кобуры маузер. Голоса показались знакомыми, хотя не уверен. Они раздаются с противоположного берега, пролетая через говорливый поток, так что может и ошибаться. «А ты не видишь? Эти вон они лежат, а его нет!» — вновь послышался визгливый голос. «Так может, где выше за корягу зацепился?» — усомнился второй, он говорил густым басом. «Ну, может, и зацепился», — недоверчиво произнес первый. Договоривших было едва ли два десятка шагов. Из-за густого подлеска Петра они пока не видели. Он же видел их отчетливо, потому что они стояли во весь рост прямо на галечном берегу. «Старые знакомые». «Нет, так не бывает». Ни имен, ни прозвищ их Петр не знал, зато помнил в лицо. Это был один из быков и плюгавый, и скодлы крапивы. Два выстрела раздались один за другим, и здоровяк, грузно осев, опустился на колени, а потом плавно завалился прямо в речной поток. Шнырь сначала в испуге присел, а потом попытался сбежать. Пришлось выпустить три пули, чтобы он, уже достигнув подлеска, упал и скатился на крупную гальку. Вроде недалеко, и из маузера практиковался как с одной руки, так и с пристегнутой кобурой. А поди ж ты. Даже бык, который представлял собой неподвижную мишень и получил две пули, только ранен. Серьезно, но ранен. А вот шныря смог достать лишь в ногу, и то с третьего выстрела. Все же Петр не в лучшей форме, чего уж там. Правда, и выбора лишен. Пастухов вышел из своего укрытия и, спрятав маузер в кобуру, направился к едва подающему признаки жизни быку. Шнырь, не переставая подвывать, с ужасом, иначе и не сказать, смотрел на Петра, Тот же, подойдя ближе к быку и глядя прямо в глаза шнырю, до которого было несколько шагов, сунул раненому нож в грудь. Урка тут же изогнулся дугой и как-то сразу опал. Оно, конечно, горло перехватить как бы надежнее, но не в том Петр состоянии, ему бы что попроще. К примеру, застрелить. Но тут нюанс. Во-первых, у него с собой не так много патронов, и их стоит поберечь. Во-вторых, когда вот так ножом, картина не для слабонервных. А шнырь был как раз из таких. «Ну что, гнида, жить хочешь?» Все так же, глядя ему в глаза, спросил Петр. «Не убивай! Христом Богом прошу, купец, не убивай!» «Бога поминаешь. А когда меня кончали, ты про Бога вспоминал?» «Не убивай, купец, не убивай!» Продолжал подвывать шнырь. «Сколько вас?» «Не убьешь?» — заискивающе спросил шнырь, кривясь от боли в ноге и прижимая руку к ране. Впрочем, все это ерунда. Ему сейчас не столько больно, сколько страшно. И эти кривляния скорее нужны для того, чтобы пробудить в Петре жалость и вымолить жизнь. Вообще, чем гаже человек, тем сильнее цепляется за жизнь. Может, в силу подлости своей натуры, а может, из страха перед судом Божьим. Кто же этих подонков знает? Уж не они, это точно. Они просто хотят жить и готовы ради этого на многое, практически на все. — Говори, — коротко бросил Петр. — Там крапива и с ним студень. — Кто еще? — Больше никого. — Баба? — Девка на том берегу, она за винтарь схватилась и палить начала. Крапива со студнем напротив засели, а нас в обход послали, чтобы, значит, начать стрелять, пока мы забежим в расщелину и скрутим ее, — с готовностью пояснил пленник. У Петра аж от сердца отлегло. Признаться, когда он увидел вот эти знакомые рожи, то сильно испугался. Может, его тяжелое состояние не так уж и виновато в проявленной косорукости, а сказалось волнение за девушку. Но теперь он вновь чувствовал себя способным свернуть горы. «Кто в меня стрелял?» «Крапива!» — быстро кивнув головой, тут же ответил пленник. «Какое у них оружие?» «Винтовка с часового, да берданку в одном доме прихватили». «Берданка под дробовик переделана?» «Нет». «Вот и ладно». Петр прижал шныря коленом, чтобы не ерзал. «Ты обещал не убивать!» Сразу же поняв, что сейчас произойдет, истерично взвыл шнырь, начав елозить и попытавшись остановить руку с ножом. Да только не ему тягаться даже с раненым пастуховым. Нож вошел в грудь, как в масло, легко скользнув между ребрами. «Я тебе ничего не обещал, падла!» Обтирая нож о рубаху убитого, произнес Петр. «Итак, их двое. Он один и ранен». Они могут себе позволить пассивность. По большому счету, время работает на них, потому что им известно о его ранении. Эти двое пошли к мелководью, чтобы убедиться в его смерти и обобрать труп. А вот у Петра времени нет. С одной стороны, он волнуется за Александру, с другой, очень скоро может свалиться. Так что в любом случае инициативу нужно проявлять ему. Ну нет у него выбора, совсем нет». Петр поднялся на ноги, сделал пару шагов. Горы свернуть — это да, это он может, но только не в этот раз. Глаза затянуло поволока, ноги подогнулись, тело скрутилось и как-то уж совсем неестественно плавно сложилось на речную гальку, как тряпичная кукла. «И что это было?» — насторожился Крапива. — Походу, Маузер, больше нечему. — Чё это Рябому вздумалось палить? — удивился студень. — А может, и не Маузер, и не Рябому. — Думаешь, ещё кто-то появился? — Вообще-то сомнительно. Тайга ведь, а не город или хотя бы село. Но говорить о том, что ему вдруг привиделся купец, учиняющий расправу над их корешами, Крапива не стал. Ни к чему это. Потому что он собирался уходить, и чем быстрее, тем лучше. Но уходить от одного, причем раненого, как-то не очень. Эдак уронишь себя в глазах студня и в лучшем случае поплатишься авторитетом, в худшем превратишься в ходячие консервы. Рябому так палить незачем. С каторги слишком много народу подорвалось, так что могли всех казаков на уши поднять да погнать на поиски беглых. Валить надо, — наконец высказался Крапива. — А как же Рябой? Про Рохлю студень вспоминать не стал. Шестерка он и есть шестерка, а вот о подельнике и кореше не вспомнить не мог. — Хана Рябому и Рохля хана. А вот Ивану нужно помнить обо всех, на то он и водит кодлу. И нам с казачками да местными охотниками не тягаться. — Да ладно, имел я казачков. — Не гоношись, студень. Тайга их вотчина. Мы с тобой в городе короли, и там много кого поиметь можем. Только помнить надо, где твоя сила, а где и на попятный не грех пойти. Местные в тайге, что дома... Средь бела дня подберутся, да так, что ты поймешь это, только когда пику в бок получишь. Не сфартило Рябому и Рохли, и тут ничего не поделаешь, уходим. Говорить о том, что он слышал, будто купец преуспел в науке местных охотников и уже показал это на практике, Крапива не стал. Как не стал выказывать и своего страха, а бояться было чего. Слухи да враки там или нет... Но факт остается фактом. Три трупа бурятов, которые в тайге вовсе не дети, наталкивали на мысль, что купец все же очень серьезный противник. Бандиты взвалили на себя торбы как свои, так и погибших товарищей и поспешили прочь. Им предстоял дальний путь. Крапива уходил с еще большей злобой, затаившейся у него в груди. Бог весть, выживет ли он и сумеет ли добраться до мест, где сможет, наконец, вздохнуть свободно. Но если ему доведется еще повстречаться с купцом, тот заплатит ему сполна. А счет к нему только что серьезно так подрос. Нет, Рябой и Рохля тут вовсе ни при чем. Он заплатит за вот этот страх, который толкает Крапиву в спину, заставляя без оглядки бежать прочь. Александра не могла постоянно прятаться за скалой. Лишенная обзора, она начала нервничать и становилась куда как страшнее. Пока была занята, доставала вещмешок с патронами, перезаряжала оружие, бояться было некогда. Но вот после, когда наступило вынужденное безделье... Вот так время от времени быстренько выглянешь наружу, убедишься, что к тебе никто не приближается, и сразу легче становится... Тем более, что бандиты оказались не такими уж мастерами маскировки. По крайней мере, одного она частично видела сквозь листву подлеска, и это в некоторой степени ее успокаивало. Потом была далекая и частая стрельба, отчего-то тут же припомнился Маузер, который все время покоился на груди Петра. И на сердце стало тепло. Девушка вдруг поверила, что вот сейчас ее рыцарь придет и расправится со всеми врагами. Правда, непонятно, отчего он палит где-то вдалеке, ведь нападавшие на них бандиты здесь. Когда выглянула в очередной раз, заметила, что двое неизвестных убегают прочь. Разглядеть их толком Александра не смогла, видела только неясные силуэты среди разноцветной листвы. Осень уже совсем близко, и тайга сейчас особенно красива в своем многообразии красок. Правда, из-за этого же рассмотреть что-либо, ну, очень трудно. Но она была уверена в том, что убегали двое. Кстати, когда подстрелили Петра, Александра также видела двоих бежавших к берегу реки. Да, точно, именно двоих. Когда она начала стрелять, они залегли и открыли ответный огонь. И теперь убегали двое. Это что же получается, они испугались выстрелов? Но кто же тогда стрелял? Петр? «А в кого? Бандиты ведь все время были здесь. Еще бандиты? Но раз больше выстрелов не было, значит, Петр разобрался с ними и вскоре явится сюда?» Каких только предположений девушка не выдвигала, сидя за скалой. Одно казалось фантастичнее другого. Или, наоборот, глупее не придумаешь. В этих бесплодных мыслях прошло 2 часа. Пока ее не осенила одна догадка. Ведь она видела, как Петра подстрелили, значит, он ранен, и, скорее всего, серьезно. Выходит, не имея возможности прийти к ней на помощь, он начал стрелять, чтобы вспугнуть бандитов. И это ему удалось. Александра же, как дура, сидит тут и дрожит от страха, в то время как Петру нужна ее помощь. Нет, понятно, что глупо. Более того, можно подобрать еще множество неласковых эпитетов. Но девушка отчего-то тут же уверилась в верности своих предположений. Подхватила вещмешок Петра, в котором, помимо всего прочего, была и аптечка, винчестер, и совершенно открыто двинулась вниз по течению. Вот так. Без капли страха, неуверенности и нерешительности, не сомневаясь в своей правоте. Идти по каменистому берегу было неудобно. Пару раз Александра едва не подвернула ногу, в смысле подвернула, конечно. Все же даже невысокие каблуки остаются каблуками. Опять же, хождение по столь неоднородной и неровной поверхности требует кое-каких навыков, но, слава богу, при этом ей удалось не получить травму. Примерно через версту девушка увидела эпическую картину. И в центре композиции ее герой. Ну, не в центре, а с краю, но все же именно он был для нее главной фигурой на этой сцене. Трое же бурятов в речном потоке и двое бандитов на галечном берегу лишь героическим антуражем ее избранника. Угу, и обо всем этом Александра успела подумать, бросаясь через реку к Петру. Тот лежал на животе, камни вокруг измазаны кровью, в правой руке зажат маузер. Правда, вскоре ей уже было не до созерцания происходящего вокруг. Все же хорошо, что у нее за плечами работа в одном из госпиталей. Пусть это и случилось в конце войны, крови на ее недолгий век хватило. Правда, Александра не видела умирающих, все же в столичный госпиталь безнадежных раненых не доставляли, но зато имела большую практику по смене повязок и уходу за ранеными. Как и имела представление о том, что должно находиться в походной аптечке. Надо отдать должное Петру, для оказания первой помощи его аптечка укомплектована более чем достойно. «Александра!» Петр пришел в себя, когда она уже сняла с него одежду и собралась обрабатывать рану. Признаться, она и дальше предпочла бы иметь дело с бесчувственным, но, коль скоро, тот очнулся. «Петр, сейчас будет больно», — с самым серьезным видом предупредила девушка. «Я знаю». «Вот и ладно». «Александра, а как вы здесь оказались?» «Когда я увидела, что вы упали, я так перепугалась», — возясь с его раной, щебетала девушка. «А потом вижу, двое на том берегу бегут к реке, как схватила винчестер и сама не поняла. Выстрелила раз, другой. Мужики за деревья юркнули, а я побежала к скале. И тут они начали стрелять. Пуля разбила камень на мелкие кусочки. Потом еле-еле достала вещмешок. Вы же сказали, что там есть патроны, вот я и... Господи, как же мне было страшно!» «Вы просто прирожденный боец, Александра». «Скажете тоже. Вот вы, да, раненые убили двоих». «Ну, я, как всегда, взял их из засады. А вот что касается вас, я знаю многих, кто на вашем месте испугался бы до медвежьей болезни. Так что не скромничайте». «Ну вот, вроде бы получилось», — с сомнением осматривая творение своих рук, констатировала девушка. «Отлично получилось, Александра, спасибо. А как все-таки вы оказались здесь?» «Ну, я время от времени выглядывала из-за скалы и видела одного из бандитов, а потом вы решили напугать бандитов выстрелами, и те двое убежали. Я еще долго потом сидела, пока не догадалась, что вы ранены, и, напугав выстрелами бандитов, сейчас, возможно, нуждаетесь в моей помощи». Чем дольше девушка говорила, тем более растерянно звучал ее голос, пока она не замолчала, в недоумении переводя взгляд с лежащих неподалеку бандитов на Петра и обратно. «Погодите, так вы не подавали сигнал, вы и впрямь?» «Александра, а с чего вы вообще решили, что их было двое?» «Ну, я же видела двоих». «А кто сказал, что вы видели всех?» «Но...» «Господи, вы хотя бы точно видели, что двое бандитов ушли во свояси?» «Да...» Медленно кивая, для придания веса своим словам, ответила девушка. «Везунчик вы, Александра, вот что я вам скажу». Болезненно скривившись, Петр откинулся на спину. «Как и вы», — мстительно буркнула девушка, понимая, что сотворила глупость. «Кто бы спорил», — согласился Петр, прикрывая глаза. «Ну и как быть?» Петр сильно сомневался, что сам сможет выйти к Слюдянке. Из-за нападения они потеряли минимум часа 4, и время уже близится к полудню, то есть за один световой день Александра до села не доберется. Значит, ей нужно выдвигаться завтра с рассветом. Себя Петр вообще не рассматривал. Сомнительно, что он сможет пройти хотя бы половину версты. Самочувствие самое, что ни на есть поганое. Вот интересно, как ей расписать маршрут? Нет, конечно, можно вручить компас, задать направление и вперед. Вот только здесь так нельзя. Упрется в какую расщелину, отвесную скалу или непролазный бурелом. Ну и как тогда быть? Петр опустил руку и схватил рукоять маузера, взвел курок. Черт, он же не перезарядил его. Идиот, там только 5 патронов. Ладно, теперь уже поздно. Что? Начала была Александра. Тихо, оборвал он девушку, вслушиваясь и всматриваясь в густой подлесок на противоположном берегу. Быстро в кусты и за дерево. Но... Молодец, учуял нас! Да только поздно, парень! «Убери оружие, все одно не успеешь ничего поделать!» Голос был мужской и звучал откуда-то из густой листвы противоположного берега. Вот только самого его обладателя видно не было, чего не сказать о Петре с Александрой. На Галичном берегу они представляли собой отличную мишень. Можно, разумеется, пальнуть и на звук, да только бесполезно это. Нет, может, кто и способен с успехом проворачивать подобное, ну уж точно не Петр, да и не встречал он таких ловкачей. Петр силился найти решение и не находил. «Не дури, парень, вы окружены! Нас тут 10 казаков! Ты действительно веришь, что справишься с нами?» «Ну и чего тогда прячетесь по кустам, если вы казаки? Выйди, покажись!» «Ладно, только с дуру-то не пальни!» Потом послышался треск ломаемого сушняка. Говоривший выходил нарочито громко, явно стараясь привлечь к себе внимание. Что ж, у него это получилось. Да и не мог Петр ничего тут поделать. Они с Александрой как на ладони. Так что переговоры — их единственная надежда. На полянку и впрямь вышел казак. В обычной форме забайкальского казачьего войска, в фуражке с желтым околышем с того же цвета лампасами и погонами с нашивками младшего урядника, с кавалерийским карабином в руках, разве что шашки нет, что является нарушением формы одежды. Но ты поди с ней побегай по лесам. Зато на боку ножны с серьезным таким тесаком, пусть и неуставным. Вот только при виде этого доброго молодца у Петра мелькнула мысль, что их таки достали. Вспомнился и мертвый майор Такахаси с его наградой за голову некоего Пастухова. А что, очень даже может быть, что кто-то по сию пору гоняется за этой наградой. Не все же знают о том, что японцы уже черви доедают. А о чем он должен был подумать в первую очередь, видя перед собой самого натурального бурята, пусть и в казачьей форме. Нет, потом-то сообразил, что тут, в общем-то, все в порядке. Буряты состоят в казачьем сословии еще с 18 века, и всего было образовано 4 полка, которые несли службу в качестве пограничной стражи в Забайкалье. Бурятские полки участвовали и в прошедшей войне, проявив себя с наилучшей стороны. Иное дело, что, хотя Петр и слышал о них, видеть как-то не довелось. В охранную стражу Кругобайкальской железной дороги набирали из казаков Иркутского казачьего полка, переподчиненного Министерству внутренних дел. Буряты же хозяйничали несколько восточнее, и все больше на границе, то есть там, куда Петра пока еще не заносило. Но не слышать о них он, конечно же, не мог. «А недалековато забрались служивые?» — рассмотрев казака, спросил Петр, едва шевеля пересохшими губами и ставшим вдруг неповоротливым языком. «Мы из Сартуловского полка. Нас подняли по тревоге и отправили ловить разбежавшихся каторжан». Сартуловский полк — один из четырех бурятских казачьих полков, название которым давали по имени рода, представители которого составляли большинство личного состава. «Многовато их сейчас бродит по тайге. А ты, случаем, не пастухов?» Голос у бурята звонкий, чистый и, что самое интересное, без малейшего акцента, что никак не вязалось с его обликом. «Он...» — устало кивнул Петр. Потом все вокруг начало как-то оплывать и терять четкие очертания. Звуки доносились, как сквозь толстый слой ваты. Наконец все закружилось, словно он оказался на карусели, и его поглотила темнота. Тем временем из-за ветвей деревьев и подлеска начали появляться другие казаки. Все буряты, и их действительно набрался полный десяток, не наврал урядник. С другой стороны, с меньшими силами лучше не рисковать, ведь каторжане могут сбиться и в большие ватаги, а ты поди дождись подмоги в глухой тайге. Со связью-то тут полный швах, так что полная автономка. Впрочем, ничего этого Петр уже не видел и думать о происходящем не мог. Его бесчувственное тело скособочилось, и он завалился на бок. Однако девушка, только что проявлявшая о нем заботу, отчего-то и не подумала поддержать его и уложить в более удобную позу. Наоборот, она отстранилась от него, как от абсолютно чужого человека. «Барышня, с вами все в порядке?» — с сочувствием обратился унтер, наблюдая за тем, как стремительно бледнеет ее лицо. «Что? А, да, все в порядке. Как вы сказали его фамилия?» «Пастухов». «Пастухов», — повторила она с безнадежностью.